«О, — сказала она, — мистер Бартон?» Она произнесла это немного торжествующе, тоном человека, разрешившего особенно хитрую загадку. Я подтвердил, что я действительно мистер Бартон, и миссис Дан Калтроп, оставив в покое горизонт, попыталась сосредоточить свое внимание на мне. «Для чего? — спросила она. — Я хотела вас увидеть. И я ничем не мог ей помочь. Она стояла, хмуря брови, пребывая в глубоком замешательстве. «Какая-то гадость! — сказала она. — Прошу прощения, — пораженный сказал я. — Ах, да! — вскрикнула миссис Дан Калтроп. — Анонимные письма! Что за анонимные письма вы привезли к нам? — Я ничего не привозил, — возразил я. — Они здесь уже были. Никто не получал ничего подобного, пока не приехали вы, — сказала миссис Дан Калтроп обвиняюще. — Письма приходили до нас, миссис Дан Калтроп. Это началось давно. — О, Боже! — сказала миссис Дан Калтроп. — Мне это не нравится. Она помолчала. Ее взгляд вновь убежал вдаль. Потом она сказала: «Я не могу избавиться от чувства, что это очень плохо. Странно. Конечно, зависть, злоба, мелкие стычки есть везде, но я не думала, что здесь есть некто, способный на такое. Да, никогда не думала. И это огорчает меня, потому что, видите ли, я-то должна была бы знать». Ее прекрасные глаза вернулись из-за горизонта и нашли меня. Во взгляде было беспокойство и искреннее детское замешательство. — Почему вы должны были бы знать? — спросил я. — Я всегда все знаю. Мне кажется, это моя обязанность. Кайлеб проповедует правильную жизнь и отправляет требы. Это обязанность священника. А обязанность его жены, по-моему, знать, что люди думают и чувствуют. А я не имею ни малейшего представления, чей ум оказался... Она внезапно прервала речь, уклончиво добавив: «К тому же это очень глупые письма». «А вы... вы тоже что-то получили?» Я задал вопрос с известной долей робости, но миссис Дан Калтроп ответила совершенно естественным тоном, лишь ее глаза стали чуть шире. «О, да! Два! Нет, три!» Я забыла, что именно в них говорилось. Что-то очень глупое о Кайлебе и школьной учительнице. Так кажется. Совершенная ерунда. Потому что Кайлеб не имеет склонности к флирту. Он никогда этим не увлекался. Он вполне доволен церковной жизнью. «Конечно», — сказал я. «О, конечно». «Кайлеб стал бы святым, — сказала миссис Дан Калтроп, — если бы не был слишком умным». Я не в состоянии оказался подобрать ответ на подобную критику, но это было и ни к чему, так как миссис Дан Калтроп продолжала говорить, непостижимым образом вновь перескочив от своего мужа к письмам. «Существует ведь множество вещей, о которых могло бы писаться в этих письмах. Но они об этом молчат, что весьма странно. И я бы сказал, что они вряд ли страдают избытком сдержанности», — бросил я резко. «Конечно, но не похоже, чтобы автор что-нибудь знал, что-нибудь реальное». «Вы думаете?» Прекрасные блуждающие глаза вновь остановились на мне. «Да, конечно. Ведь у всех у нас есть множество прегрешений, какие-то постыдные секреты. Почему же этот сочинитель их не использует?» Она помолчала, а потом внезапно спросила: «Что говорилось в вашем письме?» «Там утверждалось, что моя сестра мне не сестра». «А она вам сестра?» Миссис Дан Калтроп задала вопрос с непринужденным дружеским интересом. «Конечно, Джоанна мне сестра». Миссис Дан Калтроп кивнула. Это как раз и подтверждает то, что я имела в виду. Осмелюсь сказать, существует другое